Анатолий Алексин. Говорит седьмой этаж. Песня под окном. Ровно в 9 утра грянула песня. Она была такой громкой, что, казалось, певец вскарабкался на водосточную трубу под самые окна, а подпевавший ему хор расположился где-то на ступеньках пожарной лестницы. Сосна Ленька не мог понять, откуда во дворе эти голоса и эта музыка. Из коридора послышался ворчливый голос соседки. «В воскресенье поспать не дадут». «Спать надо ночью, а утром как раз нужно петь», — возразил голос шофера Васи Кругляшкина. «Да, сегодня, конечно, было воскресенье. В обычные дни по утрам шофер Вася вообще не разговаривал с ворчливой соседкой. Это отнимало слишком много времени, и вполне можно было опоздать на работу. К тому же, как говорил Вася, шофер должен беречь нервы во избежание уличных катастроф. Ленька выглянул в окно. Вот это новость! На самую верхушку старого деревянного столба взобрался новенький, блестящий громкоговоритель. Где-то там, внутри репродуктора, умещались и певцы-солисты, и целые хоры, и духовые оркестры. Казалось, что ветхий, покосившийся столб гордо приосанился и даже чуть-чуть выпрямился. Его еще никогда не использовали для таких высоких и торжественных целей. То он был стойкой футбольных ворот, то на него наклеивали разные объявления, а то обматывали вокруг него веревки, на которых сушилось белье. Ну а сегодня с утра старый деревянный столб пел и декламировал, и гремел маршами. Откуда-то сверху, из-под самой крыши к столбу, тянулись струнами натянутые провода. Ленька был поражен. Кажется, впервые за много лет во дворе произошло событие, о котором он не знал заранее. Скорей в коридор, к телефону. С кухни тянуло сухим, неприятно щекочущим теплом газовых конфорок. По-воскресному торопливо и весело стучали ножи. Мама и две соседки склонились над своими столиками. Шофер Вася Кругляшкин, поставив ногу на перевернутый таз, доводил до немыслимого блеска свои новые желтые полуботинки. «От вашего гуталина невозможно дышать», – процедила ворчливая соседка. «Это было очень странно». Вася даже не притрагивался к гуталину. Он натирал свои ботинки кусочком старого выцветшего коврика, который, по его словам, когда-то был персидским. Не желая омрачать настроение, Вася подчинился и вышел в коридор. «Здорово, Леонид!» Всех ребят в доме Вася называл полными взрослыми именами. Леонид, Татьяна, Ефим. Хотя самого шофера ребята запросто именовали Васей. Как только Ленька коснулся трубки, соседка тотчас сообщила. «А я вот была недавно в одном доме, так там детям вообще не разрешают подходить к телефону». Ленька набрал номер и три раза отчетливо произнес. «Бодо пиш, бодо пиш, бодо пиш». «Вот видите, начал выражаться». Обрадовалась соседка. Вася Кругляшкин не вытерпел. «Он не выражается. Бодопиш – это, если на то пошло, сокращенное слово. Боевой домовой пионерский штаб». «Вот именно. Домовой», – не сдавалась соседка. «Все они – сорванцы и домовые». Бодопиш заседает. Троекратно повторенное слово «бодопиш» означало сигнал немедленного сбора. Ленька мог бы и попросту сказать «скорее приходите во двор». Но это было не так интересно. К тому же он заметил, что в ответ на такое обычное приглашение ребята не особенно торопились. Ну а таинственный сигнал действовал совсем иначе. Он заставлял немедленно срываться с места, забывая обо всем. Уже через минут пять три члена боевого домового пионерского штаба, Владик, Тихая Таня и сам Ленька, были в условленном месте, за дровяным сараем. Не хватало только Фимы Трошина. Всегда он опаздывает. Удивляясь такой странной привычке, пожал плечами Ленька. Владик огляделся по сторонам, смешно сморщил маленький курносый носик и полушепотом доверительно сообщил. Его отец вчера опять того. И так боится, чтобы не увидели. По сторонам озирается. А я вот увидел своими собственными глазами. Уже второй раз. Владик всегда и все видел сам своими собственными глазами. Просто удивительно было, как это его глаза всюду поспевали и все умудрялись разглядеть. «С пьянством надо бороться», — отрезал Ленька. Тихая Таня, усевшись на большом круглом камне и низко склонив голову, читала толстую растрепанную книгу. Услышав о Фимином отце, она тяжело вздохнула, перевернула страницу и продолжала читать. Это никого не удивляло. К этому все привыкли. Ленька знал, что Таня хоть и погрузилась в книгу, прекрасно все слышит и может в самый неожиданный момент вставить какое-нибудь неожиданное замечание. Продолжая читать, она сказала: «Фимин отец вовсе не пьяница. Вы ведь не знаете, почему он? Мама у них умерла». «Так это уж когда было», — возразил Ленька. «Значит, до сих пор переживает». «Ладно, начнем без Фимы», — сказал Ленька и насмешливо взглянул на Владика. «Ты вот у нас все замечаешь, и кто новые занавески купил, и кому шкаф из магазина привезли, а это что такое?» Ленька поднял указательный палец, как бы заставляя всех прислушаться к маршу, гремевшему на весь двор. Владик удивленно потянул своим носиком, словно понюхал музыку. «Это оркестр». «Да, у нас во дворе музыка, оркестр, а Бодопиш ничего не знает. Бодопиш!» «Хозяин двора. Кто-то репродуктор повесил. Откуда-то с чердака пластинки запускают, а мы только слушаем и удивляемся. Для чего мы тебя в штаб выбрали, а? Не знаешь? Чтобы ты нам обо всех новостях вовремя докладывал». «Я и доложу», — сполошился Владик. «И доложу». Он с опаской оглянулся на сарай, будто в нем кто-то мог сидеть и подслушивать. «Репродуктор этот новенький вместе с нашим Васей Кругляшкиным устанавливал». «Какой новенький? Который бандуру таскает?» Тихая Таня оторвалась от книги. «Не бандуру, а виолончель». «Вот-вот, я сам видел, своими собственными глазами». «Ага, понятно», — сказал Ленька. «Вася, значит, устанавливал, а этот, который в 17-ю квартиру въехал, ему помогал, так?» «Да нет», — возразил Владик. «Все было наоборот». «Что наоборот?» «Вася ему помогал, а тот командовал. Тут подвернуть надо, там провод закрепить. И на столб он сам лазил. И на чердак тоже. Высунулся из чердака и кричит: „Вася, лови провод, лови другой“». «Ну, а Вася?» «Ловил». «И что же?» «Поймал». «Врешь ты все». «Вру! Да я своими собственными глазами. Он, этот новенький, и я ему возле столба рыл. Я думал, он клад какой-нибудь ищет. Подошел совсем близко и на самое дно заглянул. Глубокое, метра два, не меньше. А потом конец железной проволоки, которая с чердака тянется, в круг свернул и на самое дно бросил». «Заземление, говорит. И так это у него все быстро получилось». «У музыканта? Да у них же руки нежные, белые, пальчики тоненькие. Они, знаешь, как за пальчиками своими следят. Просто ужас. Сломать боятся или вывихнуть. Не мог он яму копать». «Копал. Я сам видел, копал. А потом...» Владик оглянулся, подозрительно обвел взглядом сарай. «А потом я видел, как он из этой своей бандуры, из виолончели, то есть, что-то такое таинственное доставал». Владик даже понизил голос и еще раз оглянулся на сарай. «Совсем заврался», — махнул рукой Ленька. «Но что он мог оттуда доставать? Она же внутри пустая, это виолончель». «Да нет, он не из нее, конечно, а из черного футляра, в котором ее таскают, который еще на такой черный гроб смахивает». «Гроб с музыкой!» – засмеялся Ленька. «Очень остроумно!» – не отрывая глаз от книги, заметила Таня. «Так, значит, новенький, 2 месяцев не прошло, как въехал, и уже распоряжается». Ленька отшвырнул ногой кусок кирпича. «Тогда мы объявим этому репродуктору бойкот. Не будем его слушать». «Уши затыкать, что ли?» – не понял Владик. Тихая Таня подняла на Леньку удивленные глаза и перевернула страницу. «А по-моему, надо его использовать, этот репродуктор, свои передачи устраивать, как по-настоящему радио». «Правильно!» – подхватил Ленька и радостно забегал вдоль сарая. «Устроим свою радиостанцию. Концерты, беседы всякие, передачи для родителей. Я так и хотел. А потом будем на вопросы радиослушателей отвечать, если сумеем». Так было всегда. Тихая Таня молчала, а потом вдруг высказывала самые дельные предложения, но коротко, в какой-нибудь одной фразе. Ленька тут же на лету подхватывал Танину идею, развивал ее, и через полчаса всем уже казалось, что это он, Ленька, все придумал. Да и сам он искренне в это верил. «Прямо каждый день будем передачи устраивать», – торжествовал Ленька. «И утром, и вечером». «Может быть, и ночью тоже?» Спокойно поинтересовалась Таня. «Знаешь, как хорошо будет. Все спят, а мы себе говорим». «Ночью нельзя». «А утром можно? Занятия в школе отменим, так что ли? Все домашние задания и книги сразу забросим». От Таниных слов Ленька всегда, как говорится, приходил в себя. Остывал. Так было и сейчас. Выражение его подвижного худощавого лица мгновенно изменилось. Восторг уступил место минутной растерянности, а потом задумчивости. «Ну, тогда по вечерам будем», – медленно проговорил Ленька и сразу вновь оживился. «Это даже лучше. Все с работы приходят и все будут слушать. Мы докажем этому несчастному виолончелисту, что повесить репродуктор на столб – это еще не все, это ерунда. А вот передачи устраивать – другое дело. Передачи. Бодопиш всегда что-нибудь придумает. Правда?» «Еще бы!» – торопливо поддакнул Владик. «Еще бы!» – передразнил его Ленька. «А самого главного-то ты и не узнал». «Чего это?» «А того, откуда они пластинки запускают? Не с чердака же, в самом деле». «На чердак я не лазил». «И не полезешь, испугаешься». «Я полезу», — внезапно расхрабрился Владик. «Ладно уж, все вместе туда пойдем. И по дороге, и Фимку захватим». Ребята подошли к дому и стали на разные голоса кричать. «Фимка! Фима!» В окне на 5-м этаже показалось бледное небритое лицо. «Фима сейчас спустится». «Когда протрезвится, всегда добрый», – процедил Ленька. «Рукой закрывается. Стыдно». Фима был невысоким, худеньким пареньком. На его бледном лице в это утро особенно выделялись большие темные глаза с воспаленными веками. «Опять ревел?» – угрюмо спросил Ленька. Тихая Таня пристально взглянула на Леньку и твердо, отчетливо произнесла. «Плакал, ты хочешь сказать?» «Ну, плакал», – поправился Ленька. «Какая разница?» Он взглянул на окно, из которого недавно выглядывало небритое лицо, и погрозил кулаком. «Ты кому?» удивился Фима. «Кому? Ясно, кому. Отцу твоему». Фима опустил голову и тихо сказал: «Не смей». На 7-м этаже. В доме было 6 этажей. Пологий склон крыши был весь утыкан телевизионными антеннами, каждая из которых напоминала Леньке руль деревянного самоката. В трех местах на одинаковом расстоянии друг от друга возвышались полукруглые холмики чердачных окон. Из среднего окна вниз к столбу тянулись провода. Они были туго натянуты, и Леньке, который любил пофантазировать, вдруг показалось, что двор – это арена гигантского цирка, а в воздухе над ареной натянута проволока, над которой какие-то отважные эквилибристы будут показывать свои диковинные номера. Ленька так долго изучал окно чердака и провода, и старый деревянный столб, что даже тихая Таня не вытерпела. «Ну, я пошла». «Мы все пойдем», – встрепенулся Ленька. «Туда, на седьмой этаж, на чердак, то есть. И все выясним, и почему радио замолчало, тоже узнаем, а то безобразие. Поиграли каких-нибудь полчаса, и молчок». «Можно подумать, что это он все устроил, а кто-то взял и испортил его работу». Тихо, как будто про себя произнесла Таня. Она часто говорила о присутствующих в третьем лице. Он, то есть Ленька, сделал вид, что ничего не расслышал, и потащил ребят к черному ходу, через который можно было подняться на чердак. «И почему этот вход со двора называют черным?» – сам собой рассуждал Ленька. «Наверное, потому что здесь никогда не меняют перегоревшие лампочки. Всегда темно и вполне можно свернуть себе шею». Словно отвечая его мыслям, сзади раздался испуганный голос Владика. «Ой, я наступил на что-то живое!» Что-то живое громко гортанно взвизгнуло, прошмыгнуло под ногами у ребят, и уже через секунду откуда-то сверху смотрели круглые, словно электрические пуговицы, зеленые глаза. «Я надеюсь, ты не отдавил ей лапу?» – тихо спросила Таня. «Если бы отдавил, она бы так быстро не убежала», – еще не оправившись от испуга, ответил Владик. «Смотреть надо себе под ноги». «Я смотрю, но только ничего не вижу», – оправдывался Владик, который, как и все мальчишки во дворе, побаивался тихой Тани. «Даже своими собственными глазами ничего не видишь», – съехидничала Таня. И Владик тут же наткнулся на чье-то пустое ведро. «Надо искать дорогу по запаху», – предложил Ленька. «Слышите запах кислой капусты? Это бочонок нашей жеревнучки. Я знаю, он на площадке шестого этажа стоит. Вот на него и надо идти». Все, кроме Тани, дружно зашмыгали носами и через несколько минут были на чердаке. Через крайние окна, словно золотистые прожектора, вливались снопы утреннего света. В этих струящихся солнечных полосах плясали бесчисленные пылинки. Ленька растерянно почесал затылок. «А где же третий прожектор?» «Какой прожектор?» – не понял Владик. «Ну, третье окно, среднее, самое главное, из которого провода тянутся». «Где оно?» Ленька сделал несколько шагов и вдруг воскликнул. «Смотрите, здесь какая-то комната и дверь». В самом деле, среднее чердачное окно было со всех сторон огорожено неотштукатуренной кирпичной коробкой. Кирпичи были уже не красные, а коричневые, выцветшие, побуревшие от времени. Кирпичная кладка не была закончена и не доходила до самых чердачных перекрытий. Из-за неровных зубчатых вверху стен все сооружение напоминало какую-то миниатюрную древнюю крепость. Видимо, с внутренней стороны кирпичная коробка образовывала небольшую квадратную комнатенку. Туда вела дверь с ржавыми замочными скобами. Замка не было, а круглые отверстия скоб были соединены и тщательно обмотаны проволокой. На двери висела небольшая, но грозная бумажка. «Посторонним вход воспрещен». Ленька сразу подскочил к двери и стал разматывать проволоку. Фима Трошин подошел сзади, осторожно взял Леньку за руку. И тут первый раз за все время, пока ребята забирались на чердак, раздался мягкий, спокойный Фимин голос. «Не надо этого делать, ведь написано». «Написано, посторонним вход воспрещен», — резко обернулся к нему Ленька. «А мы не посторонние, мы члены боевого домового пионерского штаба, а Бодо Пиш — хозяин двора». «Все равно не надо», — – повторил Фима, и Ленька отошел от двери. Олег и его бабушка. Еще в детском саду Олег выучил наизусть и полюбил песенку «В лесу родилась елочка». Это была очень простая и короткая песенка, но именно с нее начинались все неприятности. Бабушка решила, что у внука замечательный слух, что с таким абсолютным слухом абсолютно необходимо учиться музыке. Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную школу, а обратно привели тихо и растерянно. Педагоги не обнаружили у мальчика музыкальных способностей. «Чтобы не найти у него слуха, надо самим быть глухими», – заявила бабушка. Она добавила также, что первый провал внука как раз говорит о его незаурядном даровании. Ведь Шаляпина в молодости тоже не приняли в хор, а оперу «Кармен» на первых представлениях просто освистали. Бабушка хорошо знала историю музыки. Она даже сама играла на рояле и очень любила концерты «Загадки» по радио. Должно быть, в молодости она мечтала стать пианисткой, но мечты эти не сбылись. И теперь Олег должен был преуспеть в искусстве сразу за двоих – за себя и за бабушку. Бабушка находила даже, что внешне Олег чем-то похож на юного Паганини. Никто из семьи Брянцевых не был лично знаком с юным Паганини. И все же папа посмел утверждать, что у того было бледное, худое, вытянутое лицо, обрамленное черными смоляными волосами. Олег же был круглолиц, развощек, и над его добродушными голубыми глазами свисала шелковистая белесая челка. Одним словом, полного совпадения не было. Но бабушка уверяла, что в глубине глаз у Олега светятся такие же вдохновенные угольки, как и у великого скрипача-итальянца. Это видела только бабушка. А для всех остальных глаза Олега источали полнейшее спокойствие и лишь иногда еле заметно искрились лукавством. Чтобы положить какое-то начало музыкальной карьере внука, бабушка года два назад пошла даже на небольшую хитрость. Ей удалось однажды ответить на 10 из 13 вопросов концерта «Загадки». Заказное письмо в редакцию бабушка послала от имени внука, и вскоре дикторша слегка удивленным голосом объявила по радио, что вторую премию завоевал ученик 4 класса Олег Брянцев, умно и толково ответивший на 10 вопросов. Успех мальчика свидетельствует о хорошем преподавании музыки в его школе. Музыку у Олега в школе вообще не преподавали. Никак не могли найти подходящего педагога. Но после этого случая сразу нашли. Еще бы! Из других школ стали приходить для обмена опытом. Бабушка торжествовала. Ее затея принесла пользу. «И никакого здесь нет обмана», — заявляла она. «Ведь Олежка сидел рядом и многое отгадывал сам. Ну, а остальное мы отгадали вместе». По профессии бабушка была бухгалтером. Уже несколько лет она получала пенсию, но когда наступала пора годовых финансовых отчетов, старые сослуживцы приходили к Анне Степановне за помощью. Сослуживцы любили бабушку. Она была доброй, отзывчивой. И кроме того, как говорили сослуживцы, с ней вместе из бухгалтерии ушла музыка. Бабушка постоянно что-нибудь напевала. С одной песни она незаметно переходила на другую, хотя в каждой песне знала лишь несколько строк, и то не вполне точно. Олег тоже любил бабушку, не хотел ее огорчать, и потому согласился учиться музыке. Но какой инструмент выбрать? «Пианистов много», – рассуждала бабушка. «Скрипачей тоже много. Пожалуй, лучше всего виолончель». «Я не люблю виолончель, ее тяжело таскать», – легкомысленно возразил Олег. Это решило все. Бабушка вскипела. «Разве можно так подходить к музыке с таких позиций? Тяжело таскать. В музыке ничего не дается легко. Запомни это». На следующий день была куплена виолончель. Два раза в неделю после обеда Олег стал ходить к частному педагогу. А под вечер бабушка звонила по телефону и справлялась об успехах внука. Частный педагог был в восторге. Олег, по его мнению, так хорошо успевал, что ему было бы полезно заниматься не два раза в неделю, а каждый день. Бабушка тоже была счастлива, но от ежедневных уроков все-таки воздержалась. Это было слишком дорого. А как же хорошо было бы заниматься каждый день! Время от времени вздыхала она. «Ты бы скорее стал лауреатом международного конкурса!» И вот 2 месяца назад бабушкина мечта неожиданно начала осуществляться. Брянцевы обменялись и переехали на новую квартиру. В старом доме не было лифта, а у бабушки болели ноги. Ей трудно было подниматься на 5-й этаж. Олег перешел в другую школу, и вот, придя как-то после занятий домой, он сообщил: «А в этой школе есть музыкальный кружок, и на виолончели там можно заниматься каждый день, бесплатно». На радостях бабушка испекла пироги и заплатила частному педагогу за целый месяц, хотя Олег занимался 20 дней. «Пусть не обижается». «Очень нужно ему обижаться», – проворчал отец Олега. «Он многое теряет», – воскликнула бабушка. «Когда-нибудь Олег прославил бы его, как своего первого учителя». «Ну, это еще бабушка надвое сказала». «Я бабушка, и я никогда не говорю надвое. Я всегда говорю прямо и определенно. Олег будет музыкантом». Отец хотел, чтобы Олег стал когда-нибудь в будущем толковым инженером. Но сперва хорошим токарем или, может быть, фрезеровщиком на заводе. «Ты хочешь, чтобы он повторил твой путь», — говорила бабушка. «Но пойми же, наконец, у него другие способности и другое призвание. Смычок и струны — вот что он будет держать в руках всю жизнь». Однако часто по вечерам Олег держал в руках и рубанок, и напильник, и плоскогубцы. Он допоздна столярничал в ванной комнате, что мешало соседям мыться и очень тревожило бабушку. «Смотри, надо беречь руки. Вся твоя судьба в твоих руках, вернее сказать, в твоих пальцах». «Знаю, бабушка», — добродушно соглашался Олег. «Вот я их и развиваю, пальцы. Так в музыкальном кружке советуют. Строгайте, говорят, пилите». «Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. «В наше время музыканты не пилили и не строгали, но, может быть, сейчас хотят как-то породнить технику с искусством». Все этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками Олега. Когда приходили гости, бабушка потихоньку, тайком от внука, хвасталась. «Он... Все он сам, своими руками!» И потом громко, чтобы слышал Олег, восклицала: «Но главное, конечно, музыка! Он просто живет в мире звуков, мелодий! И каждый день, представьте себе, каждый день ходит на занятия! А вот Моцарт, говорят, был в детстве не очень прилежным мальчиком!» Да, вот уже почти 2 месяца Олег ходил на занятия каждый день. Дома он перестал упражняться, вся работа шла в музыкальном кружке под наблюдением опытнейшего педагога, бывшего всесоюзного лауреата, как называл его Олег. Несколько раз бабушка порывалась пойти в школу, познакомиться с новым музыкальным руководителем внука. Но отец Олега останавливал ее. «Я уже был в школе и могу удостоверить, это действительно блестящий музыкант. Зачем же опять ходить? Зачем надоедать?» И бабушка, тяжело вздыхая, откладывала свое знакомство с бывшим лауреатом. И к музыкальному инструменту своему Олег стал относиться гораздо бережнее, чем прежде, с нежностью и даже с любовью. Футляр он всегда держал закрытым, чтобы никто не трогал виолончель руками. Он не бросал инструмент, где попало, а хранил его на особой полке возле своей кровати. И даже бабушке не разрешал к нему прикасаться. «Все-таки учеба в коллективе дает свои плоды», – радовалась Анна Степановна. «Разве частный педагог мог научить его такой аккуратности?» Никого, даже близко к виолончели не подпускает. Бережет, дорожит и всегда так спешит на занятие, будто на праздник. На минуту не опаздывает, искусство поглотило его целиком. Бабушка, простая и скромная женщина, заговорив о музыке, начинала вдруг произносить такие громкие, высокопарные слова, которые в другое время ни за что не пришли бы ей на ум. Олег занимался в музыкальной школе даже по воскресеньям. Вот и в это утро он бережно снял с полки черный футляр и, попрощавшись с бабушкой, вышел из дома. Гроб с музыкой или... Брянцевы жили на первом этаже. Выйдя из парадного на улицу, Олег сразу направился к окну. Он знал, что бабушка непременно высунется на улицу с криком: «Ох, я совсем забыла!» Именно в эти полминуты, за которые Олег успевал дойти от дверей квартиры до окна, у бабушки в голове рождались самые срочные советы и наставления внуку. Если же у нее ничего не рождалось, то она просто напоминала о том, что в Москве очень бурное уличное движение, все шоферы летят как угорелые, и поэтому, переходя улицу, не надо считать ворон. Так было и сегодня. Чтобы успокоить бабушку, Олег механически кивнул головой, а про себя вдруг подумал, что выражение «считать ворон» явно уже устарело. За всю свою жизнь он, кажется, не видел в Москве ни одной вороны. Говорили бы уж лучше считать голубей. «У нас самый опасный перекресток», — не унималась бабушка. «Вчера чуть было не задавили одного молодого мужчину. Будь осторожен на перекрестке». Бедная бабушка. Ей и в голову не приходило, что Олег вообще не дойдет до перекрестка, а таинственно оглянувшись и убедившись, что она уже скрылась в окне, свернет во двор. По улице Олег шел не торопясь, рассеянной и задумчивой походкой, как подобает музыканту. А по двору он зашагал быстро и сосредоточенно, как человек, имеющий какое-то определенное, срочное и весьма земное дело. Внимательно, по-хозяйски оглядев, на ходу старый деревянный столб и поблескивавший на солнце репродуктор, Олег скрылся за дверью черного хода. По темной лестнице он поднимался не ощупью, не спотыкаясь на каждом шагу, как Ленька с приятелями, а уверенно и быстро. Путь этот, по всему видно, был хорошо известен Олегу. Еще бы! Даже в это воскресное утро он поднимался по темной лестнице уже не первый раз, и, кажется, даже чердачные кошки привыкли к нему и не мешали, не путались зря под ногами. Лестница была узкая, и свой громоздкий черный футляр Олег обхватил обеими руками, бережно прижав к груди. Скрипнув дверью, обитой ржавым железом, Олег зашагал по чердаку так же быстро и уверенно, как по темной лестнице. Вдруг чей-то незнакомый голос заставил его остановиться. «Вася, Кругляшкин, это ты?» «Кто тут?» – спросил в ответ Олег. Щуплый маленький Владик приподнялся на цыпочки и зашептал Леньке в самое ухо. «Это же новенький! Я вижу гроб с музыкой!» «И что за глазище у тебя, прямо как у кошки?» Не то насмешливо, не то с завистью ответил Ленька и, отстранившись от Владика, брезгливо вытер ухо рукавом курточки. В этот момент новенький как раз подошел к членам Бодопиша. Высокий Ленька сверху оглядел крепкую коренастую фигуру Олега и гроб с музыкой, который тот все еще прижимал к груди. Казалось, он прикрывался черным щитом от возможного нападения Леньки и его друзей. Вид у Леньки в самом деле был очень воинственный. Он встал в полуоборота, приподнял правое плечо, а голову втянул в плечи, словно боксер, готовый к бою. Худощавое лицо его порозовело, на щеках возле носа выступили капельки пота, а задиристые глаза выражали состояние крайнего напряжения и отчаянного поиска. Чем бы уязвить новенького? Олег же спокойно, как ни в чем не бывало, опустил свой черный футляр, подошел к двери и стал не спеша откручивать проволоку. «Почему это репродуктор замолчал?» Строгим, начальственным тоном спросил, наконец, Ленька. «Испортился, наверное», — не оборачиваясь, ответил Олег. «Ишь ты, испортился! Полчаса поиграл и уже испортился!» Тихая Таня дернула Леньку за рукав. «Пришел в гости и распоряжаешься?» «Кто пришел в гости?» — шепотом вспылил Ленька. «Я? Мы? Это он приехал к нам в гости из другого дома!» Ленька хотел добавить что-то еще, но встретился с твердым, спокойно насмешливым взглядом Тани и замолчал. К счастью, в это время Олег совсем раскрутил проволоку, заменявшую замок. Тактичный и вежливый Фима спросил. «Можно войти?» «Можно. Заходи», — ответил Ленька, хотя Фима обращался вовсе не к нему. Ребята вошли в недостроенную комнату с чердачными балками вместо пола, с темным чердачным сводом вместо потолка и с голыми кирпичными стенами. На самодельном столе, напоминавшем длинный деревянный верстак, возвышался радиоусилитель. По его неказистой верхней одежде, едва-едва прикрывавшей сложнейшее хитросплетение металлических внутренностей, можно было сразу сказать «усилитель». Самодельный. Тут же стоял небольшой микрофон, самодельный электропроигрыватель с пластинкой, застывшей на диске. Другие пластинки были горкой сложены в картонную коробку. Любопытно вытянув свою тонкую шейку, глядел в окно электропаяльник. Кусками застывшей лавы валялась на столе канифоль. Ленька, раскрыв рот, как завороженный склонился над радиоусилителем. На него смотрели серебристые алюминиевые патроны конденсаторов, радиолампы, разноцветные патрончики постоянных сопротивлений с хвостиками проводов, круглые, словно из-под вазелина, коробочки переменных сопротивлений, внушительные катушки трансформаторов. Придя в себя от первого впечатления, Ленька спросил: «Ну и что же здесь не в порядке?» «А ты посмотри», — ответил Олег. «Может, лампа барахлит или трансформатор пробила?» Ленька с видом знатока глядел сверкавшие стеклом и серебром внутренности усилителя и укоризненно покачал головой. «Как же это вы без инструментов живете? Один паяльник торчит, и все. Тут без инструментов не обойдешься». Добродушное круглое лицо Олега не выразило ни замешательства, ни досады. «Тебе инструменты? Пожалуйста!» Самым невозмутимым видом произнес он. Наклонился и взвалил на верстак свой громоздкий черный футляр. Покопавшись в потайном кармашке брюк, он достал маленький ключ и открыл совсем крошечный висячий замочек, как видно, собственной конструкции, запиравший футляр. Олег откинул черную крышку, и Ленька замер от изумления. В глубоком футляре были аккуратно разложены стамески, рубанок, напильники, плоскогубцы, мотки проволоки и даже баночки с гвоздями и шурупами. «А где же это самое? Виолончель?» — тихо спросил Ленька. Все его приятели на миг онемели. «Чего это у тебя там?» — прошептал наконец Владик. Только один Олег остался, как всегда, невозмутимым. Он вынул плоскогубцы и, словно не замечая удивления ребят, спросил у Леньки. «Нужны? А лучше орудуй сам. Бери все, что нужно». «Значит, это не гроб с музыкой, это...» «Оригинальный музыкальный ящик с разными немузыкальными инструментами», — подсказал Олег. «В общем, берись за дело». Ленька слегка порозовел, с недоумением повертел в руках плоскогубцы, еще ниже склонился над усилителем и для чего-то приблизил к нему ухо и поставил твердый диагноз. «Да, лампа. И трансформатор тоже». Олег молча подошел к усилителю, провертел адаптерные гнезда, затем включил электропроигрыватель И вдруг внизу во дворе поплыла песня. Та, что часа полтора назад заставила Леньку вскочить с постели. «Сам, что ли, выздоровел?» – прерывающимся голосом спросил Ленька. «А чего ему выздоравливать? Он и так был вполне здоров». «Так значит, ты...» «Просто хотел узнать, как ты разбираешься в технике, вот и все». «Меня проверять? Как разбираюсь? Да уж не хуже тебя». «Хуже, Леонид, хуже, если на то пошло», — раздался вдруг сзади спокойный голос Васи Кругляшкина. Вид у Васи был самый, что ни на есть воскресный. Если бы Вася был неодушевленным предметом, про него бы сказали, наверное, только что из магазина, прямо с полочки. Он был чисто выбрит, в тщательно отглаженном темно-сером костюме и желтых полуботинках, таких блестящих, что они могли посоперничать с новыми металлическими деталями радиоусилителя. «Меня тут сперва за вас приняли, Васей назвали», — сообщил Олег. «Ну да, потому что ведь ты, Вася, все это сделал, оборудовал, так сказать». Ленька обвел руками длинный деревянный верстак, по праву соседа он называл Васю на «ты». Вася сдвинул на затылок кепку с коротким козырьком и покачал головой. «Чужих заслуг присваивать не люблю, помощником был, не спорю. А главное, если на то пошло, инициатор, исполнитель...» «Да ладно, ладно, вместе делали», — перебил Олег. Васины похвалы, казались, были ему неприятны. Чтобы переменить тему разговора, Фима Трошин неожиданно спросил: «А кому, интересно, эта комната принадлежала?» «Сами не знаем», — ответил Олег. «И откуда она здесь на чердаке, эта кирпичная коробка?» «Я узнаю, сегодня же узнаю», — воскликнул Ленька, которому очень хотелось хоть в чем-то проявить себя и взять реванш. «Не хвались, откуда ты можешь узнать?» — тихо одернула его Таня. Но Ленька не хвалился. Он действительно мог узнать. Мадам Жеревнучка. До революции дом принадлежал акционерному обществу «Мадам Жери и дочь». Сама мадам давно удрала за границу, а дочь ее долго еще жила на третьем этаже в квартире номер 9 и занимала в этой квартире всего-навсего одну небольшую комнату, выходившую окнами во двор. После Жери дочки наследников не осталось, и в комнату ее въехала Калерия Гавриловна Клипальская. Ленька прозвал новую соседку «Мадам Жери внучка». На двери 9-й квартиры возле круглого серебристого звонка висела табличка, на которой аккуратно черной тушью было выведено Уткиным – 1 звонок, Кругляшкину – 2 звонка, Митрохиной – 3 звонка. А где-то в стороне зловеще поблескивала маленькая черная кнопочка, и рядом под целлофановым ограждением категорический наказ – только Клипальской. На всех жильцов 9-й квартиры приходился один облезлый металлический ящик с дырочками для писем и газет. Мадам Жеревнучка отдельного ящика не заводила по той простой причине, что газет она не выписывала и писем ни от кого не получала. Несколько месяцев своей жизни Калерия Гавриловна была на воспитательной работе. Она собрала небольшую группку дошкольников и гуляла с ней по бульвару, обучая малышей французскому языку и хорошим манерам. Когда все ребята уже вполне овладели хорошими манерами, они забросали свою учительницу снежками, и группа была распущена. Калерия Гавриловна перешла на работу в искусство, она стала продавать театральные билеты. Всех знаменитых артистов она называла теперь просто по имени, как своих старых знакомых. Она точно знала, у кого из них какой характер и сколько метров жилой площади. По вечерам она вела долгие разговоры по телефону со своими подругами из других театральных касс. «А что, если я попрошу у вас спящую красавицу взамен пиковой дамы? Я обещала одной своей приятельнице Лебединое озеро, а достала только Бахчисарайский фонтан». Однажды Калерия Гавриловна принесла Леньке билет на премьеру в театр юного зрителя. И если с той поры он когда-нибудь отказывался выполнять ее просьбы сбегать в магазин, вынести мусорное ведро во двор, мадам Жерри внучка восклицала: «И это благодарность за те культурные удовольствия, которые я тебе доставила». Шофер Вася Кругляшкин доказывал, что Калерию Гавриловну не случайно поселили в комнату бывшей домовладелицы. У нее самой полно родимых пятен. Ленька повнимательней пригляделся к новой соседке, но никаких родимых пятен у нее не обнаружил. Зато он нашел целых две бородавки, одну в центре лба, как раз на том самом месте, где у индийских артисток в кино бывает черное пятнышко, а другую на подбородке. Тогда шофер Вася объяснил Леньке, что он имел в виду родимые пятна прошлого, то есть разные пережитки в характере Калерии Гавриловны. С этим уж трудно было спорить. Пережитки действительно были. Калерия Гавриловна любила поворчать, посплетничать и поскандалить на кухне. В наследство от бывшей домовладелицы ей досталось не только родимые пятна и бородавки прошлого, но еще две толстые книги в кожаных переплетах, пахнущие сыростью и стариной. Ленька знал, что в одной книге был точный список всех бывших жильцов дома, которым мадам Жерри-старшая сдавала комнаты и квартиры в наем, а во второй книге был дневник старшей мадам, в котором было подробно рассказано обо всех деловых операциях акционерного общества. В последнее время две толстые кожаные книги подпирали кухонный столик мадам Жерри-внучки, который во время своего недавнего передвижения из дальнего угла к окну потерял одну из четырех ножек. Калерия Гавриловна в результате длительных переговоров, конфликтов и прямых агрессивных действий захватила в конце концов самое светлое и удобное место на кухне. «Я въехала в квартиру позже всех. Я, можно сказать, ваша гостья», — заявляла она. «И вы должны идти мне навстречу». Ленька влетел на кухню, когда там уже никого не было. Покончив с воскресными обедами, все жильцы отдыхали в комнатах или пошли подышать свежим воздухом. Ленька подбежал к столику Калерии Гавриловны, присел на корточки и стал вытаскивать старинные книги. Посуда, прикрытая серым кухонным полотенцем, с тихим зловещим звоном поползла вниз. Ленька еле-еле успел удержать ее. Тогда он, недолго думая, поставил круглые горки тарелок и блюдец прямо на пол и легко вытащил книги из-под стола. Список жильцов, снимавших комнаты у мадам Жерри-старшей, был длиннющим. Каждая страница была пересечена сверху донизу узкими и ровными дорожками граф, и каждая графа имела свое особое назначение – фамилия, имя и отчество, когда прибыл, когда убыл. Две последние графы очень удивили Леньку – благонадежность и особые приметы. Против фамилии каждого жильца поспешным деловым почерком домовладелицы было выведено «благонадежен» или «неблагонадежен», «надо приглядеть» или «надо сообщить в полицию». В графе «особые приметы» отмечалось «состоятелен, платит вовремя» или «несостоятелен, платит не вовремя». У тех, кто был несостоятелен и платил не вовремя, даты прибытия и убытия отстояли друг от друга на очень небольшом расстоянии. Мадам Жерри, как видно, любила аккуратность и долгов не прощала. Сидя на полу в окружении тарелок и блюдец, Ленька задумался. Ему трудно было представить себе, что весь этот огромный дом, сложенный из мрачного серого гранитного камня, дом, в котором сейчас живут его, Ленькины приятели, их мамы и папы, бабушки и дедушки, рабочие, инженеры, врачи, учителя, что весь этот дом принадлежал когда-то всего-навсего двум женщинам-домовладелицам. И они могли выгнать на улицу любого, кто приходился им не по вкусу или у кого не было денег, чтобы уплатить вовремя. Ленька встал и прошелся по кухне, по широкому старинному коридору. Одна их квартира, И та вон как велика. А сколько в доме таких квартир? И все это было в руках двух человек. Всего двух. Конечно, Ленька и раньше читал в книгах о капиталистах, о фабрикантах и домовладельцах. Но сейчас он как-то особенно ясно представил себе, до чего же несправедливо было все устроено в том старом мире, который сейчас вдруг предстал перед ним в виде этих двух толстых книг, пахнущих плесенью. Ленька вернулся на кухню, снова сел на пол и раскрыл вторую книгу. «Дневник мадам Жерри Старшей» было написано на первой странице, а ниже в скобках добавлено «Жериковой». Вот, оказывается, как просто звучала настоящая, несокращенная на иностранный манер фамилия бывших домовладелец. В дневнике мадам Жерри Старшая писала только о делах, с кого надо получить, кому еще накинуть квартплату и каким способом из одной обыкновенной комнаты сделать две, а то и три. «Ведь богатая же была, целый дом имела», – рассуждал про себя Ленька. А все о выгоде думала, и зачем ей нужно было столько денег, просто понять невозможно. Сидя на полу, Ленька пожимал своими худыми, острыми плечами, а серые глаза его выражали крайнее удивление. Ведь когда у него, у Леньки, в кармане было 1 или 2 рубля, он чувствовал себя настоящим богачом. А тут целый дом, и все мало, все мало. Удивляясь аппетиту бывшей домовладелицы, Ленька листал страницу за страницей. И вдруг остановился. На странице 77 было написано: «И как же это я такой дурой оказалась? Чердак-то у меня стоит, пустенешенек. Надо бы и там комнат понаделать. Завтра к полудню рабочих вызову». Эта запись была сделана в мае 1917 года. Понаделать комнат на чердаке домовладелица так и не смогла. Даже одной комнаты она не успела закончить. Осталась пустая кирпичная коробка. Так вот, значит, откуда она. Сейчас Ленька помчится во двор и всем докажет, что он вовсе не хвалился, как думает тихая Таня, что он и в самом деле узнал историю этой таинственной комнаты на чердаке. «Что это такое? Блюдца на полу, сервиз на полу, среди грязи, среди микробов!» — раздался вдруг сзади крик. Ленька обернулся и увидел Калерию Гавриловну. «Ты что здесь делаешь? Что?» «Я? Я читаю». «Он читает! Библиотека на полу, да как ты посмел? Как ты посмел тронуть мою посуду?» «Я... мы... мы хотели починить ваш столик. Ваш столик. Вот я его и осматриваю», — выпалил вдруг Ленька. «Кто это мы?» «Ну, мы, Бодапиш, организует во дворе мастерскую под таким, знаете, замечательным названием. Ну, под таким названием, что сломалось, все починим. Вот, у вас столик поломался? Да, вот мы его и починим, и поставим на ноги». «А книги зачем взял?» — с недоверием поинтересовалась Калерия Гавриловна. «Книги? А они мне помешали, мне столик осматривать, вот я и взял, ну и почитал заодно, и такое вычитал. Вот послушайте, Калерия Гавриловна, чердак-то у меня стоит, пустенешенек, надо и там комнат понаделать. На чердак хотела людей загнать, но и одну комнату построила даже, то есть почти построила, только закончить не успела, революция ей помешала». «Да уж, они умели хозяйство свое вести», — вздохнула Калерия Гавриловна. «А сейчас эта комната, небось, пустая стоит, а?» Глаза Калерии Гавриловны вспыхнули вдруг от какой-то внезапной идеи. Но Ленька заставил их потухнуть. «А вот и не пустая. Там будет радиостудия, и мы будем каждый день передачи устраивать. Как вот сегодня утром. Слышали? Настоящие передачи, а не просто пластинки крутить». «Как сегодня утром? Каждый день так будет?» От этой вести Калерия Гавриловна даже слегка покачнулась. «Ну уж простите, я вас слушать не буду, сразу буду выключать». Ленька хитро улыбнулся. «Выключать? Для этого вам придется залезть вон на тот столбик. Видите? Вы умеете по деревьям лазить?» Калерия Гавриловна выглянула во двор и смерила глазами старый, покосившийся столб с репродуктором, похожим на серебристый колокол, повернутый своим круглым жерлом к окну. Глаза мадам Джерри внучки сузились, предвещая грозу, и потому Ленька поспешил вернуться к столику. «Мы его починим, вот увидите, и не какие-нибудь протезы, а самые настоящие новые ножки поставим. В нашей мастерской, ну, в этой самой, что сломалось, все починим». Говорит седьмой этаж. Ленька чувствовал себя настоящим следопытом. Захлебываясь от восторга, он рассказывал друзьям историю, в каждое слово которой сам искренне верил. Положение очень трудное, на кухне все время соседи, да и вполне понятно, воскресенье. Долго я ждал подходящего момента, и вот, наконец, все ушли, но надолго ли, неизвестно. В моем распоряжении было всего несколько минут, но я рискнул. Подошел к столу мадам Джерри внучки и вытащил из-под него две толстенные кожаные книги. Чуть прямо не надорвался. Стол тяжеленный, продукты, мясорубки, кастрюли. Только я, значит, вытащил книжки, стол наклонился, и вся посуда зазвенела. Поехала вниз. И я прямо как фокусник какой-нибудь. Одной рукой придерживаю посуду, а другой листаю книгу. Чует мое сердце, что где-то здесь должно быть написано про чердак. А почерк ужасный. Ни одного слова не разберешь. И вполне понятно, домовладелица нарочно так писала, чтобы простые люди разобрать не могли. Наконец, нахожу нужную запись. И тут на кухне появляется Клепальская. Как она закричит, как в обморок кувыркнется. Я одной рукой посуду придерживаю, другой ее обмахиваю, в чувство привожу, а глазами продолжаю по строчкам шнырять и все до конца дочитываю. Узнаю историю этой таинственной комнаты. Джерри внучка скандалит. «Так она же в обморок упала!» — подала вдруг голос тихая Таня. «Сперва упала, а потом поднялась. Пришла в себя и как закричит: „Что ты с моим столом делаешь? Сейчас я милицию позову!“ И тут вдруг меня осенило. Причем, говорю, здесь милиция? Я же помочь вам хочу. Столик ваш осматриваю. Мы его починить собираемся. Мастерскую во дворе открываем. И прямо сходу такое смешное название этой мастерской придумал. Что сломалось, все починим. Представляете себе? Поверила. Почему же смешное название? Опять перебила тихая Таня. Ничего нет смешного. Может, и правда такую мастерскую открыть? «Так я ведь и хотел!» — тут же, не задумываясь, подхватил Ленька. «Я давно хотел, конечно, надо открыть такую мастерскую. Я же не случайно об этом Жере внучке сказал. Я уже все обдумал. Давным-давно». Ленька забегал по чердаку. «Значит так. Мастерская называется „Что сломалось, все починим“. Ее можно прямо во дворе в сарае устроить. И все жильцы будут приносить нам старые поломанные керосинки, примусы». «У нас в доме газ», – тихо сообщила Таня. «Ну, тогда чайники, электроприборы всякие. Они ведь, слава богу, часто ломаются. И работа у нас будет всегда. В самой первой радиопередаче объявим об этом. На весь двор». «В какой радиопередаче?» – спросил Олег, который, взобравшись на деревянный стол-верстак, приколачивал белый